Вопрос 457. Как вести себя мужу или жене, если жена или муж не способны выполнить свою половую функцию и раньше об этом не знали, а обнаружилось все после регистрации брака? Импотентные мужчины, бесплодные женщины. Жан, в будущем году исполнится 25 лет нашего брака. Хочешь ли ты отпраздновать серебряную свадьбу? «Может быть, — сказал муж, — подождем еще 5 лет и отпразднуем 30-летнюю войну?» Из непридуманных рассказов. «Если это относится к двоим, то ничего страшного. Живите спокойно, не прибегая к интимным отношениям. Если же дисфункция обнаружилась у одного из партнеров, то второй должен понять, нет ситуации, когда один человек не может доставить сексуального удовольствия другому, исключая болезни, при которых половая жизнь вообще невозможна, парализованность, отдельное нервное отклонение, некоторые другие патологии. Но о таких недостатках невозможно не знать до вступления в брак. Три письма, приведенные далее, показывают, что в жизни подобные ситуации встречаются не так уж редко. «Я уже 1,5 года как женат, но между мной и супругой еще ничего не было. У нас происходит такое явление. Перед сном мы предаемся любовным ласкам, но у меня возбуждение не происходит, а если происходит, то очень слабое. Но уже во сне, во время какого-нибудь дурного сна, у меня случается ночная полюция, и я встаю мокрым. Я не знаю, может быть, мой организм в семенном отношении истощен? Смею вам признаться, до женитьбы мало был с женщинами. Обращался к врачу-сексопатологу, он лечил меня медикаментозно, таблетками и уколами, но ничего не помогло. Рафаэль С., 23 года, служащий, город Казань. Мы с мужем прожили вместе 13 лет. У нас 12-летний сын. Я люблю и уважаю своего мужа. Все хорошо у нас, но как половой партнер он мне безразличен. Иногда я его ненавижу в ту минуту, он это чувствует, нервничает, а я не могу себя заставить. Охотно ему готовлю, убираю, стираю. Мне не скучно с ним, хорошо. Но если бы можно было обойтись без половой близости. У меня нет и не было других мужчин. Мне никто не нужен, кроме мужа. А вот секс мне нужен. Но почему же не лежит душа к таким минутам? Почему он меня раздражает? Любовь Р., 33 года, техник. Московская область. У нас с мужем, мне 21, ему 24, складываются очень странные отношения в сексуальном плане. Раньше, до рождения детей, отношения у нас были хоть и не частые, но довольно регулярные, раз в неделю. А сейчас уже нет 2 месяца. Муж говорит, что ему не хочется близости. Говорит, что очень устал, хочет спать, найдет 100 отговорок на этот счет. Или заявит, что не хочет, потому что играет в хоккей. Но ведь и до свадьбы он занимался спортом, однако от половых сношений не уклонялся. Я и раньше замечала, что он как-то инертен в этом плане, его нужно постоянно настраивать. А сейчас просто бедствие. Но это полбеды. Беда в том, что я и сама не хочу с ним никакой близости. Он стал мне противен. Приходят в голову мысли, а не найти ли где-нибудь любовника? Но это дохлый номер. Во-первых, у нас маленькие дети. Во-вторых, где найдешь подходящего мужчину? Опять же, спит и все болезни. Стала злая, нервная, на детей кричу, с мужем отношения вежливо натянутые. Лариса К., секретарь-машинистка, Башкирия.